Посмотрите, здесь какая-то надпись. Лика привстала на цыпочки, разглядывая буквы, выбитые или процарапанные на белом камне. «Лика! Герасим! Вадим пропал!» — вскрикнул Петр Маркович. Лика высунулась из пролома, заглянула вниз. Под расщелиной темнела озерная глубь. «Эй, скорее сюда!» — раздался голос Вадима. Через секунду он показался в отверстии, возбужденный и радостный. «Все сюда! Это просто!» Просто было лишь для тренированного Вадима Андреевича. Проскользнув в отверстие между камней и утвердившись на неровном уступе, можно было, прижавшись спиной к белым бугристым камням, осторожно пройти по неширокому скальному козырьку. Такой переход требовал решительности и смелости. Озеро темнело глубью в этом месте. Под ногами вскипали зеленоватые волны. За скалой простирался крутой склон, поросший диким шиповником. Его темно-розовые, опаленные солнцем лепестки осыпались при каждом порыве ветра. По козьи, петляя между кустов, можно было взобраться на крутой склон, а за ним, как в чаше, лежала низкая луговина. Трава на ней была невысокая, но яркая, блестящая, словно промытая. Среди травы сияла россыпь белых цветов, редкостных для этого сурового края. Со всех сторон низину окружали небольшие каменистые холмы. «Это какое-то чудо!» Лика восторженно озиралась вокруг. Посередине поляны возлежал бугристый камень, ледниковый валун. С севера он плотно оброс серо-желтым крепким лишайником. На его поверхности, наздреватой, как непропеченный хлеб, виднелись два небольших углубления, наполненных дождевой водой. Подойдя ближе, отец Гурий рассмотрел на камне изящные следы женских ног, один подле другого. Стопы самой Богородицы прошли. Он вспомнил образ Почаевской Божией Матери. Перекрестившись, он благоговейно испил из следочков. Вода терпко пахла мхом, но была свежа и приятна на вкус. На душе стало ясно и легко. Камень-следовик, святыня этих мест, явно еще дохристианская. Петр Маркович спугнул молитвенный настрой неуместным замечанием. Отец Гурий потупился и поспешил отойти. Его чем-то тревожил этот человек, и отец Гурий желал, чтобы гости поскорее отбыли восвояси. Душа его жаждала покоя и уединенной беседы с книгой. Люди отвлекали, застили свет, как досадная помеха, и грозили пустой тратой жизненного времени. Такие следы в старину почитали, как следы Лады, златокудрой супруги Сварога. Настиг монаха Петр Маркович, словно желая прочитать ему лекцию, составленную из недавно прочитанных книг. Вадим, склонившись, внимательно изучал искристую траву. Здесь кто-то бывает довольно часто, но ходит крайне осторожно, почти не сминая травы. Кто бы это мог быть, а? Бабка сказывала про девку огнеручицу. Только где ее искать, никто не знат. Расскажите, Герасим, сразу зажглась Лика. Нече сказывать. Огнеручица в наших лесах живет. Из персти выводит пламя и сама как в пламени является. И над головой огонь пляшет. Вот только одежи на ней никакой не бывает. Отец Гурий вздрогнул. Неделю назад на Иоанна Крестителя он выбрался из своего укрывища раньше обычного. Тонкий серпик луны с ягнячьим любопытством выглядывал из-за рощицы. Вычитав утреннее правило, отец Гурий подхватил ведерко и почти в припрыжку побежал к ручью. Подгонял утренний холод. Отец Гурий решил сократить дорогу. Раздвинув цветущие заросли кипрея, он двинулся напрямик. Вот и поляна у самого ручья. В глаза плеснуло жемчужной белизной. Дыхание отца Гурия остановилось, а сердце, напротив, бешено запрыгало.